«И где второй?» Главарь разбойников, не слезая с лошади, осмотрелся вокруг. «Этого нашли. А вот Глан куда пропал?» «Да кто же его знает? Лежит где-нибудь в кустах?» «Да и фиг с ним. У него был с собой арбалет. Вот что меня интересует». «Надо думать, у этого арбалета сейчас появился новый хозяин». «Ага. Мало нам было бревен. Теперь еще и болта из леса поминутно ожидать». «Ну...» — почесал в затылке его помощник. — Может быть... — Понятно, — сплюнул на землю главарь. — Всем быть наготове. Два дня спустя. Всадник в темном плаще осторожно спустился по крутому склону и подъехал к лагерю. Здесь, составив пирамиду копья и положив на бревна арбалеты, расположились на отдых его товарищи, человек 40. Натянутые палатки указывали на то, что стоянка организована всерьез и основательно. Спешившись, всадник подошел к одной из палаток и постучал рукояткой кинжала о шест, поддерживающий ее. — Брат Мане, входи. Внутри палатки царил полумрак, но это не помешало входящему безошибочно отыскать ее обитателя. Тот сидел у небольшого походного столика. — С чем ты прибыл, брат мой? Вошедший вежливо поклонился. Дозорные заметили небольшой отряд, человек 50. Он продвигается в нашем направлении. — Солдаты? — Скорее наоборот. Одежда и вооружение самые разнообразные. На солдат или дружинников барона они совершенно не похожи. Идут осторожно, похоже, что кого-то ищут. Почему они так подумали? Они идут по следу. Впереди отряда бежит собака. Похоже, что она и ведет всех остальных. И кого же они преследуют? Неизвестно, брат Мане. Хозяин палатки призадумался. А могло ли так быть, что наши дозоры кого-то пропустили? Если только тот проехал в темноте, но это опасно. Тут уже начинаются холмы. В темноте можно и ноги переломать, и не только коню. Можно, — кивнул сидящий у стола. Если тот, кто правит конем, видит так же, как и лошадь. А вот если он видит лучше... то сможет и ее направить должным образом. — Вы думаете? — Да. Пригласи сюда брата Гая. Вошедший в палатку человек был очень стар. Трясущиеся руки указывали на то, что это еще и не совсем здоровый. Он грузно опустился на предложенный стул и откинул капюшон. Седые волосы, морщинистое лицо. На вид ему было лет 60. Глубокий старик. — Ты звал меня, брат Мане? — Да. Похоже, что здесь, наконец, появился тот, кого мы ждем. — И ты хочешь? На свет явилась чаша из темной меди. Хозяин палатки налил в нее молока и осторожно извлек из своего походного сундучка небольшой кожаный мешочек. Гай нервно облизнул губы. Из развязанного мешочка появился комок темного вещества, от которого хозяин палатки отрезал небольшой кусочек, тщательно его измельчил и кивнул гонцу. Тот, прихватив чашу, шагнул к костру и опустил ее около огня. Дождался, когда молоко начало закипать, и, обернув посудину полою и плаща, поднял ее с земли. Войдя в палатку, поставил ее на столик. — Можешь идти. Размешав в бурлящем молоке измельченное вещество, Мане протянул чашу своему гостю. Тот принял ее дрожащими руками и поднес ко рту, но по мере того, как он глотал напиток, дрожь в его руках постепенно прекращалась. и на стол ее поставила уже твердая рука уверенного в себе человека. Откинувшись назад, Гай посидел некоторое время. «Спрашивай». Голос говорящего был сух и деловит. «Ты его видишь?» «Не его. Этот выглядит иначе, но это серый, сомнений никаких нет». «Где он?» «День пути на север, к горам. Он ранен, но еще крепок». «Тот отряд, что заметили наши дозорные, они с ним?» «Не вижу этого, хотя они идут в ту же сторону, но на них нет отпечатка его ауры, они не вместе». «Ты видишь замок?» По морщинистому лицу пробежала гримаса боли. «Да, но мне больно на него смотреть». «Там есть кто-нибудь?» «Не вижу. В голове шум. Мне тяжело смотреть в ту сторону». «Хорошо, не надо этого делать. Посмотри на серого. Он идет туда же?» «В ту сторону. Может быть, и к замку. Не могу сейчас этого сказать». Тело говорящего пробило сильная дрожь. Пальцы рук сжали подлокотники походного кресла. Он заскрипел с зубами, закидывая назад голову. «Давид! Вдовий замок меня достал! Он душит меня!» «Нерин!» — вскочил со своего места хозяин палатки. «Сюда! Помогите ему!» Откинув полог внутрь, метнулись проворные тени. Гая стащили с кресла, разжав его пальцы, оставившие темные следы на подлокотниках. Уложили на расстеленный плащ и стали удерживать бьющиеся в судорогах тело. Покачав головой, Мане вышел на улицу. — Харди! — Да, брат Мане. Поднялся со своего места один из сидящих у костра. — Пойдем. Отойдя чуть в сторону, хозяин палатки присел на камень и жестом указал на место напротив. «Садись. Значит так. Лагерь сворачиваем и отзываем патрули. Тот, кого мы ждем, уже прошел мимо них». «Как ему это удалось? Он что, ночью ехал?» «Скорее всего. Серые такое могут, ты же знаешь. Ошибки быть не может?» «Гай видел его и даже на замок посмотрел. Его теперь приводят в себя». «Опять?» «Да. То, что там теперь находится, очень не любит постороннего вмешательства и очень жестоко наказывает всякое любопытство, пусть даже и удаленное». «Это призрак старого хозяина?» «Больше некому. Хорошо, что он так может поступать только с провидцами. Ну, и с теми, кто зашел внутрь обрушенных стен. Не хотел бы я скрестить с ним свое оружие». «Но у него же больше нет рунного клинка». «Зато есть другое оружие, ничуть не слабее». «Нет уж. Пусть с ним воюют наши маги». «Да, и как ты собрался убивать призрака?» «Ну да, особенно когда он поймет, что мы ловим его сына». «Не думаю, что этим мы разозлим его еще больше. Просто уже некуда. Он и так нас не любит». «Нечего было его тревожить, отправляя наши отряды на поиски». «Это решение высших», — повысил голос Мане. «Не нам его обсуждать». Его собеседник молча наклонил голову. «Ты же знаешь, что Шерн невозможно уничтожить», — уже мягче продолжил старший. «Он лежит где-то там, в развалинах, и мальчишка идет за ним». «Ты уверен?» «А больше незачем. Король явил ему свою немилость, удалив от двора. скоро умрет его мать. Союзников у парня нет, откуда они у Серого? Шерн, вот его единственный аргумент. С такими доводами папи будет покладистым и тихим и забудет обо всех своих притязаниях. Ясно, что я должен делать? По следам парня идет какой-то отряд. Это не солдаты и не люди короля. Надо их остановить и выяснить намерения, с которыми они сюда пришли. Если они нам опасны, уничтожить. А если нет? Тогда и посмотрим. Временные союзники никогда и никому еще не мешали до поры.